Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я читаю свой рассказ «Жоматей». Эпиграф. «Все проходит, пройдет и это», приписывается царю Соломону. Стоп! Степан не выдержал. Припев ему нравился больше всего, но Мишка сломал весь кайф. «Миша, блин, ты чё опять ля минор в припеве пропускаешь?» Миша в их группе был ритм-гитаристом и лажал чаще других. «Да там аккорд лишний!» – стал оправдываться тот. «Смотри, с ми-минор сразу на до легко идет, а во второй строчке надо сразу с ми-минор на ре-минор-септ». «Легко не значит правильно!» – возмутился Степа. «Ты еще слова подправь!» «А чё легко?» – согласился Миша и запел. «Кин Бабилон!» Парни заржали. «Вот кони!» – подумал про себя Степа, а вслух сказал. «Все, хорош! Миша, ты же хочешь стать профессионалом? Тогда не ленись, работай пальчиками. Еще раз по новой и без ошибок». Профессионалами они действительно хотели стать, а вернее начать работать по вечерам в ресторане «Незабудка». Прежний состав ансамбля, развлекавший публику в этом заведении общепита, распался. Один из музыкантов спился, другого стал двигать по комсомольской линии дядя из горкома партии, а третий, Вадим, собрался на заработки в Москву. Этот Вадим дружил со старшим братом Степы, которому и рассказал, что место освобождается. В общем, Степа и его парни были первыми в очереди, чтобы занять место на сцене ресторана. Сейчас они репетировали на акустике, так как электричества в гараже деда не было. Степа, как и полагается, лидеру группы вел солягу, Миша был ритм-гитарой, Олег – басистом, а Егор, за неимением в гараже ударной установки, стучал по табуретке. Табуретка никого не смущала, так как Егор учился в музучилище по классу ксилофона и на барабанах играл отлично. Вчера провели смотрины в актовом зале родной школы. Были летние школьные каникулы, и Степа смог договориться с директрисой попользоваться и залом, и музыкальными инструментами. Вадим послушал их, удивился количеству песен «Битлз», которые вполне сносно играли Степа и его команда. «Битлз – это хорошо», – сказал Вадим. «Но если хотите, чтобы вам башляли, то надо 10-15 популярных песен на русском знать». «Про этажи, что ли?» – сюморил Миша. «И про этажи тоже», – серьезно ответил Вадим. «В общем, я вас рекомендую. Хорошо мне зашла ваша Yesterday. Не подведете?» Все хором стали уверять, что не подведут. Под конец репетиции парни собрались и сделали все хорошо. Даже песню «Про этажи». Петь на русском Степа не любил. Как ни странно, но песня Юрия Антонова «Это жизнь» лучше всего получалась у Миши, который посмеивался над ней, но пел с душой. «Браво, браво!» Из-за занавески, которой загораживалась дверь в гараж, вышла Нинка. Она была певицей в прежнем составе ресторанного ансамбля и, можно сказать, досталась их группе по наследству. Пела Нинка на французском, благо песни в исполнении Мирей Матье были очень популярными. Девушка старалась копировать великую певицу во всем – от прически до интонации голоса. Правда, прическа получалась у Нинки лучше всего. Быстро поняв, кто в группе за старшего, девушка уже через неделю после знакомства оказалась в одной постели со Степой. Тот и не возражал, хотя никаких серьезных отношений с Нинкой заводить не собирался. В постели Нинка не была, она похожа на великую, но холодную французскую певицу. Она много смеялась, прижимала лицо Степки к своей груди и говорила: «Какие же у тебя усища, ты настоящий котик, скажи же Мопель Шато, ну пожалуйста, котик». Приятных воспоминаний Степа оторвал мусорный бак тележка, который он катил по дороге. Зима выдалась снежной. Маленькие колесики мусорного бака постоянно застревали, бак тормозил и выдергивал Степу из плена прошлых лет. Дворником Степа работал второй год. Эту работу ему подкинул Мишка, он же председатель их жилищного кооператива, он же сосед по лестничной площадке. Семья таджиков, которая до этого обслуживала и их дом, куда-то исчезла. «Пандемия, инфляция», – сокрушался Мишка. «Пойдешь?» Пенсия у Степы была небольшая, и он согласился. Глупо, наверное, было предлагать пенсионеру под 70 работать дворником. Но Мишка знал, что делает. У Степы было на редкость хорошее здоровье, если не считать почти полное отсутствие зубов во рту. «Чё ты его не выдернешь?» – спрашивал Степу Мишка. «А я антипод Овечкина», – шутил Степа. «У того нет одного зуба, а у меня только один и остался». Он вообще старался много шутить в последнее время. После того, как 3 года назад умерла Нинка, с которой он прожил всю жизнь, тоска, словно пелена, повисла у него перед глазами. А так пошутишь, глядишь, и щелочка в этой пелене образуется. Когда Степа очистил застрявшее колесо от снега и разогнулся, перед ним стояла молодая девушка с микрофоном в руке, а на него самого нацелился камерой бородатый мужик. «Муниципальное телевидение», – улыбаясь, сказала девушка. «Можно пару вопросов?» Степа пожал плечами. «Хотите снимать старика в фуфайке, шапке, ушанке и с одним зубом? Кто вам может отказать в таком удовольствии?» «Вы знаете, какой сегодня день?» «Воскресенье», – сказал Степа. «Завтра день всех влюбленных!» Растягивая последнее слово, сказала девушка и тут же задала новый вопрос. «А как вы считаете, любовь можно купить?» «Нет», – ответил Степа, и пелена тоски стала почти непроницаемой. «Money can't buy me love. Everybody tells me so». «Вау!» – обрадовалась девушка. «Скажите еще что-нибудь!» «Je m'appelle Степан», – сказал Степа. «Au revoir, мадемуазель». Он развернулся и потащил свой бак главной мусорки. Ему надо было работать. 4 сброса мусоропроводов он очистил, осталось еще столько же. Зима, снег, короткие дни и длинные ночи. Иногда кажется, что это будет вечно, но это тоже пройдет. Дворники знают это лучше других. Рассказ окончен. Если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение – авантюрный роман на 127 странице, который размещен также на этом ресурсе.